повторяю, это невозможно!» Увидев мимолетную улыбку на губах шпиона, граф прибавил. «Хорошо, если ты сказал правду. Сам назначь награду, и какова бы она ни была, клянусь честью дворянина, ты ее получишь». «Благодарю, ваше сиятельство», — отвечал шпион, поклонившись. «Я принимаю ваше слово». Некоторое время граф ходил по комнате в сильном волнении, по-видимому, совершенно забыв о присутствии шпиона, бормоча прерывистые слова, с гневом размахивая руками и, по всей вероятности, замышляя зловещий план мщения. Наконец он остановился и, обратившись к шпиону, сказал: «Ступай, но не уходи из дворца. Или нет, лучше подожди». Схватив со стола колокольчик, он громко позвонил. Вошел слуга. «Позвать сюда субалтерн-офицера и 4 солдат», — приказал граф. Субалтерн-офицер — офицер младшего офицерского состава. Шпион пожал плечами. «К чему все эти предосторожности, ваше сиятельство?» — с упреком заметил он. «Разве моя выгода не требует, чтобы я оставался здесь?» Некоторое время граф внимательно смотрел на него, потом движением руки отослал слугу. «Хорошо», — сказал он. «Я полагаюсь на вас, дон Антонио де ла Ронда. Ждите моих приказаний. Скоро вы мне понадобитесь». «Я никуда не уйду, ваше сиятельство». Почтительно поклонившись, он, наконец, вышел. Оставшись один, граф дал выход так долго сдерживаемому бешенству, но мало-помалу к нему вернулось хладнокровие, и он начал размышлять. «О, я буду мстить!» — вскричал он. С лихорадочной поспешностью граф отдал приказ полностью окружить Дель-Ринкон, куда было отправлено 2 полусотни под командой решительных и опытных офицеров. Через час после заката солнца, когда отряды были уже отправлены, граф, закутавшись в толстый плащ, в сопровождении дона Антонио и доверенных офицеров инкогнито проехал город, не будучи узнан. Обернувшись к сопровождавшим его лицам, он сказал глухим голосом: «Теперь скачите во весь опор. Не бойтесь загнать лошадей. В дороге приготовлена смена». Он вонзил шпоры в бока лошади, которая заржала от боли, и все помчались вперед с головокружительной быстротой. «А!» — восклицал граф, подстегивая свою лошадь, напрягавшую все силы. «Поспею ли я вовремя?» Глава 24. Марго. Теперь возвратимся к флоту флибустьеров, который мы оставили направлявшимся в Кейе. Место это было выбрано благодаря близости Санто-Доминго и Черепашьему острову. Каждый раз, когда авантюристы предпринимали экспедицию, они по своему обыкновению брали с собой съестные припасы только на 2 дня. По дороге они высаживались на встречавшиеся им острова и грабили испанских колонистов, поселившихся там.